Тогда фармацевтическая фирма была одним из основных источников финансирования Корейской церкви. Доказательство было предъявлено корейским налоговым управлением. Эта информация стала сенсацией номер один в одной из крупнейших сеульских газет. В январе 1977 года правительство обвинило Ким Вон Пила в попытке сокрытия 12 миллионов долларов. Список ухищрений, использованных мунистами, свидетельствует об их деловых качествах. Фальсификация действительных закупочных цен на корень женьшеня, сокрытие роста капитала, неуплата обложения имущества, приобретенного фирмой на имя своих служащих и сумм, переданных церкви единения. Ким Вон Пил передал семье около 6 миллионов долларов, не обложенных налогом. По миллиону долларов в год с момента официального создания Иль-Хва. Но корейские законы не разрешают такого рода передачи от коммерческого предприятия, ассоциация, освобожденная от налогообложения, если один и тот же человек заседает в дирекции обеих организаций. К тому же Ким Вон Пил, президент Иль-Хва, по совместительству акционер, как и Мун Сун Ке, еще одного предприятия семьи, которая производит поддельные китайские вазы на экспорт. Президент Совета директоров Ассоциации Святого Духа для единения всемирного христианства. Его титул – глава мунистских церквей всего мира. В тот момент, когда в Корее разгорается скандал, Ким Вон Пила только что назначили вместе с Пак Бо Хи и Хан Хак Я, супругой нового мессии, директорами Unification Church International, фонда для финансирования развития движения в Соединенных Штатах. Этот первый крупный налоговый процесс против одного из главных сановников церкви дает нам возможность проникнуть в некоторые тайны функционирования экономики семьи. Единый и неделимый. Менеджеры также являются и великими жрецами. Они управляют транснациональной компанией, вдохновляют церковь и ведут дела ее политических и культурных сателлитов. Большинство из них прошло суровую школу Тон-Иль, когда крохотная фабричка пневматических ружей не приносила и сотой доли тех доходов, что она получает сейчас. За редким исключением, все они старожилы, ставшие членами церкви до 1960 года. В зависимости от нужд, определяемых Муном и Советом директоров Церкви Единения, они блистают своими талантами в Корее, Японии, Соединенных Штатах или Европе. Их влияние на экономическую машину мунистов осуществляется на разных уровнях. В Совете директоров церкви. Здесь тон задает Ким Вон Пил, президент Иль-Хва. В дирекции двух фондов, считающихся некоммерческими. Они осуществляют контроль и организуют перераспределение денег между идеологической структурой, церковь и политико-культурной организацией, и коммерческо-финансовой. Они также финансируют необходимые промышленные операции. Фонд в защиту Ассоциации Святого Духа Соединения Всемирного Христианства действует в Азии и Европе. Он, к примеру, участвовал в приобретении немецких заводов. Unification Church International действует на американском континенте.